Нет, мы не трусы, жестко произнес Рейман. Есть еще варианты, может быть, можно обмануть магию, провести к деревне хотя бы одного человека, не думаю, что ты сможешь победить целую деревню дикарей одним воином, не победить, но хотя бы потрепать их хорошенько. Лорд многозначительно посмотрел на свою сумку, маг знал, что там лежат сосуды с волшебным огнем, который изготовил странный пришелец по имени Сергей, если Зутиран мне поможет, я смогу обмануть защитную магию и провести одного из воинов в деревню, но вот вернуть обратно этого я гарантировать не могу. Ладно, Архил. Да, милорд, отозвался один из воинов, отойдем. Я так полагаю, ты хочешь послать меня на верную смерть? Спросил воин, когда они отъехали от отряда метров 10. Получается, да, вернуться через обратно через магическую защиту будет трудно. Не знаю, какое будет задание, но я готов. Единственная просьба, позаботься о моей дочери Иннове. Конечно, она получит содержание от государства. Так, что я должен сделать? Я дам тебе огненные бомбы. Поджигаешь их и кидаешь в дома, и туда, где больше всего этих ублюдков. Пусть поджарится. Когда кончатся бомбы, возвращайся, если получится. Будет сделано, милорд. Маги принялись колдовать. Со стороны это выглядело так. Стоят два человека, погруженные в какой-то транс. Они смотрят и как будто не видят ничего перед собой, и при этом что-то шепчут, постоянно делая руками всевозможные пассы. Находится рядом с ними некомфортно, даже не маги могут чувствовать проявление магии. Поэтому воины держались от Зутирана и Цадриела на почтительном расстоянии. Архиил углубился в лес, постоянно ловя себя на ощущении, будто кто-то за ним наблюдает. Но он знал, что это свои. Это так проявляется воздействие придворных магов, которые его прикрывают. Воин уверенно шел вперед, но ступал очень осторожно, бесшумно, и ни одна веточка не хрустнула у него под ногами. Вот и деревня дикарей, сделанные из кривых деревяшек хижины. Надо сказать, что этот народ строил свои жилища без магии. У них не было магов по материалам, зато они освоили производство железа и кузнечное дело, и маги изготавливать гвозди, которыми искрепляли доски при строительстве хижин. Архиил прямо на ходу достал огниво, поджег фитиль бомбочки, швырнул, особо не целясь. На это не было времени. Его заметили сразу. Полетели стрелы. Воин быстро скрылся в лесу, но поспешил к деревне с другой стороны. Там на него выпрыгнули несколько одетых в лохмотья дикарей. Они издавали рычащие гортанные звуки и размахивали топорами. Архиил не был трусом, и первой его мысль была принять бой. Последний бой. Воин обнажил меч, и тут его принизила отчаянная мысль. Огненные бомбы. Мертвый я не смогу применить их. И Архиил бросился на утек. Что, изумился Цадриел, он трус? Нет, ответил Зутиран, в мыслях Архиила нет страха. Он пытается выполнить наказ лорда во что бы то ни стало. Помоги-ка ему каким-нибудь фокусом. Ладно. Маг сделал несколько пассов руками, что-то нечленораздельно пробормотал. В тот самый момент, преследовавшиеся Архиила дикари, которые уже почти догнали убегающего воина, громко вскрикнули от того, что их топоры превратились в больших змей типа питона. Теперь руку каждого из дикарей обвивала эта змея, которая громко шипела, зловеще высунув язык. Пока дикари боролись с этими тварями, воин благополучно вернулся в деревню и бросил следующую зажигательную бомбу. Короткая перебежка, еще одна вспышка. На этот раз коктейль Молотова полетел в бегущих от пожара толпу стариков, детей и женщин. Сразу около десятка человек оказались объяты пламенем. Они издали громкие крики, прежде чем их обгорелые тела скорчились в предсмертной агонии. Четверную бомбу Архиил бросить не успел. Вражеская стрела пронзила его шею. Хлынул фонтан крови. Воин издал короткий хрип и упал. К нему подбежали трое дикарей, перевернули тело, обыскали. Один из них нашел сосуд с коктейлем Молотова, потрогал его, понюхал. Второй вырвал находку из рук. Между ними завязалась небольшая потасовка. Бомба упала на землю, немного покатилась. Содержимое пролилось и вспыхнуло от искры, принесенной ветром с горящего неподалеку дома. Один из лучников загорелся, остальные двое успели отпрянуть. Не зная, как помочь, они с ужасом взирали на своего товарища, который катался по земле, пытаясь сбить с себя пламя. Тем временем Зутиран сказал Цадриелу: «Ты в порядке? Соберись, я больше не могу оказывать тебе магическую поддержку, извини». Цадриела слегка шатала. «Ладно, Архиил выполнил свою задачу, твоя поддержка больше не требуется. Ты как сам-то, в норме?» «Да», — пробормотал маг, «только весь запас маны израсходовал. «Ничего, это дело поправимое». Оба вернулись к колонне войск. «Как дела?» — спросил Рейман. «Да все нормально. Деревня горит. Только вот Садриэл выдохся. Ладно, пусть приводит себя в порядок, и потом мы возвращаемся». Глава 11. Засыпая, Сергей концентрировал свое внимание на точке между бровями, как учили гуру буддизма из книжки. Но это не удавалось ему. Либо мысли куда-то улетали, в какие-то неведомые дали, скакали по кочкам и лабиринтам разума, прямо как в песне Газманова «Мои мысли, мои скакуны», либо Звягинцев быстро уставал и переставал делать упражнения, и тогда все равно он начинал думать совсем о другом, а вскоре просто заснул. Сергею приснилась Уйрат. Она смотрела на него насмешливыми змеиными глазами, а потом прошипела: «Я вижу, что ты, наконец-то, понял, что ты избранный». И тут Звягинцев проснулся. Как обычно, он сделал зарядку, позавтракал, затем отправился осматривать цех. Здесь уже трудились несколько рабочих и маг по материалам, который своей магической силой соединял трубы, которые держали одетые в мешковатые рубахи мужики. «Хорошо, что есть маги», — подумал Сергей, продолжая наблюдать за процессом стройки. «По крайней мере, не придется изобретать сварочный аппарат, хотя это пока не придется. А что делать потом, когда таких работ потребуется очень много? Я все правильно делаю», — на всякий случай поинтересовался маг. «Вон же чертеж», — указал рукой Сергей, сверяясь с ним. Звягинцев еще немножко понаблюдал, затем вернулся во дворец. Так к нему подошла служанка. «Господин Сергей», — сказала она, — госпожа Грейс просила передать, что скоро с победой возвращается лорд Рейман. Будет церемония встречи. Вы тоже должны присутствовать. И при параде. Хаем даже так. Звягинцев критически осмотрел свою одежду. Брюки, рукава. Вроде хорошая добротная ткань, но явно не парадная одежда. «Пойдемте, я отведу вас к портному», — сказала служанка, — «он снимет мерку». Сергей последовал за девушкой. Они пришли в небольшое помещение, где на полках лежали куски ткани, а сам портной, одетый в странный синий костюм, что-то кроил на большом столе. «Вот», — произнесла служанка и ушла. Портной осмотрел Звягинцев, похмыкал, достал веревку с отмеченными на ней делениями и измерял ей талию, спину, руки. Потом еще раз похмыкал, убрал разложенную на столе выкройку, заем положил другую и стал что-то отмечать мелком. «Я могу идти?» – спросил Сергей. «Нет, подождите». Портной очень долго что-то чертил, резал ткани, Звягинцев уже начал терять терпение. Заметив его состояние, портной сказал: «Господин Сергей, еще минутку, буквально минутку». Наконец, после того, как ученый примерил некий наспех созданный из кусков ткани шаблон, портной его отпустил. Обличенно вздохнув, Сергей вышел на улицу с намерением прогуляться, и тут его поймала Мелинда. «Пойдем-ка в таверну», — сказала она, — «я хочу кое-что у тебя спросить. Пиво с меня». Когда они употребляли чуть горьковатый напиток из деревянных кружек, который пивом можно было назвать с очень большой натяжкой, девушка задала свои вопросы. «Слушай, вот ты строишь цех, там какие-то трубы, какие-то агрегаты непонятные, а ты можешь мне рассказать, как это все работает, и почему твое зелье так хорошо горит? Ты хочешь использовать эти знания, для того, чтобы улучшить свою магию?» — спросил Звягинцев, внимательно посмотрев на нее. «Да, зная, как работает магия, я мог бы тебе дать более действенный совет, но, если ты так настаиваешь, могу рассказать. Только, боюсь, ты не поймешь, а я постараюсь. Я все-таки не дура, не какая-нибудь темная крестьянка. Ладно, попробую. Не знаю, известно ли вам, что все состоит из таких мелких частиц, которые называются корпускулы. Пусть будут корпускулы, но мы их называем молекулы. На самом деле, это только миф», — сказала девушка, «но многие в него верят, потому что этот миф придумал очень умный философ. Его звали Аюрдава, не миф. В нашем мире это уже точно известно», — сообщил Звягинцев. «Ладно, и что дальше? Почему твое зелье-то так хорошо горит? Для того, чтобы это понять, необходимо усвоить, что такое химическая реакция, а для этого нужно усвоить понятие атом. Так вот, эти самые молекулы, которые вы называете корпускулы, состоят из атомов. Атомов, на самом деле, чуть более 100 видов, и есть куча правил, как эти атомы могут друг с другом соединяться. И кто же написал эти правила? Не знаю, никто не знает. Можешь просто думать, что эти правила написал двуединый бог, или в Кавотуту вас верит. Некоторые до сих пор верят в Иштар, хотя она уже давно стала частью двуединого бога. Да и неважно, махнул рукой Сергей, главное, что эти правила постоянные, и их можно изучать. Об этом у нас есть целая наука, которую мы называем химия. Так вот, в воздухе есть такой газ, который мы называем кислород. Он тоже состоит из молекулы, которые состоят из атомов. Молекула кислорода состоит из двух атомов. Тип этих атомов, или, если говорить как говорят химики, химический элемент, тоже так и называется, кислород. Когда этот кислород соединяется с некоторыми атомами, например углеродом, выделяется энергия. Стой, запричитала Мелинда, столько непонятных слов. Ты по-клизански можешь объяснить, тогда даже не знаю, как объяснить. Если только начинать с самого начала, прочитать тебе школьный учебник химии, но это долго. Ладно, давай тогда так, я попробую угадать. В этих бутылях, где ты хранишь зелье, там запас флогистона? Нет, флогистона вообще не существует. Хотя, в вашем мире нет, в вашем тоже не должен существовать. Если я переместился в ваш мир и при этом я жив-здоров, значит, здесь у вас такие же законы физики, как и в нашем мире. Девушка при этом смотрела на него широко открытыми глазами. «Подожди», — сказала она, — «как это флогистона нет? А чем я тогда поджигаю? Возможно, в вашем мире и есть флогистон, только это не тот флогистон, о котором мы думали, о котором думали ученые нашего мира, когда исследовали процесс сгорения. Кстати, что в твоем понимании флогистон? Это то же самое, что мана. Он образуется из маны. Я могу чувствовать его и направлять в нужное место. Если я направлю туда много флогистона, то там загорается». «Так», — сказал Звигинцев, — «значит, ты чувствуешь флогистон. А ты хоть раз чувствовала флогистон в моей горючей смеси, только когда она горит?» «Так, а когда не горит?» «Нет, просто при появлении огня появляется и флогистон». «Откуда?» «Из маны». «Нет, из ниоткуда». «Так, значит, флогистон может появляться или из маны, или из ниоткуда. И там, куда ты его направляешь, загорается». «Ну да, загорается, если это горит. Если нет, то просто нагревается». «Отлично. У меня появился план следующего эксперимента. Пойдем». «Подожди. А разве ты не собираешься рассказать, как это твоя горючая смесь работает?» «Расскажу, но не за один раз. Будешь ходить ко мне на уроки химии и все узнаешь». «Ладно, только давай завтра твой эксперимент проведем. Сегодня будем просто пить пиво». Интерлюдия 3. Магические способности постепенно вернулись к Готфрию, но он скрывал их, продолжая жить жизнь придворного шута. Правда, теперь маг мог изучать эмоции и мысли окружающих его людей и строить планы побега. А еще вместе с эмоциями вернулись воспоминания и знания, почерпнутые из головы иномирянина. Сначала содержимое мозгов окружающих людей нисколько не радовало Готфрия. Практически все испытывали к нему лишь презрение и пренебрежение, и упивались собственным превосходством от того, что издевались над шутом. Магу очень хотелось нанести ментальный удар, чтобы убить их всех, но он помнил, что далеко не уйдет, его поймают и сожгут на костре. Поэтому приходилось сдерживать свою ненависть и притворяться сломленным и покорным придворным весельчаком. Однажды к княгине Элизаре приехала племянница Марина. Обе потешались над Готфрием, когда тот скакал вокруг них, звеня бубенчиком на голове. Элизара взяла в руки кнут и ударила им в пол возле трона. «Что ты делаешь?» – удивленно спросила Марина. Девушка была одета в пышное белое платье, ее рыжие волосы были распущены и красиво не спадали на плечи. Она стояла возле трона, во все глаза наблюдая за своей тетей, которая была в синем платье, а ее черные волосы были заплетены во множество косичек, которые образовывали сложные узоры. «Кажется, эта прическа называется имбура, надо будет сделать такую же», — подумала Марина. Маг читал мысли их обеих и уже знал, что княгиня сейчас прикажет ему подойти ближе к трону и встать на колени. Потом она будет хлестать его кнутом и смеяться, а чуть позже заставит лизать кончики ее туфли. В Готфрие снова вскипела волна ненависти. Подавив ее усилием воли, он, не дожидаясь приказания, упал на колени и подполз к трону. «Смотри-ка», — усмехнулась Элизара, — «как я его выдрессировала. Без слов меня понимает. Что ты творишь?» — гневно подумала Марина, но вслух ничего не сказала, боясь перечить своей тете. А княгиня тем временем ударила кнутом Готфрия. Тот ойкнул. Женщина засмеялась. Ее племянника прямо вся сжалась, словно чувствуя боль шута. «Весело, правда?» — с улыбкой проговорила Элизара. Марина молчала, на ее глаза навернулись слезы. «Ой, да ты кисельная барышня!» Княгиня засмеялась и хохотала довольно долго, иногда хлеща шута кнутом. Тот вздрагивал и ойкал, что еще больше веселило мучительницу. «Ладно, иди, отдыхай», — сказала Элизара своей племяннице. «Вижу, что это зрелище не для тебя. Она поможет мне бежать», — подумал Готфри, повернув голову в сторону удаляющейся Марины. «Куда смотришь?» — вскричала Элизара. «На меня смотри, пророк недоделанный. Ну-ка, напророчь мне что-нибудь. Грядет апокалипсис», — с пафосом произнес маг давно набившую оскомину фразу. «Мы все умрем». Княгиня опять захохотала. Глава 12. В новом наряде, который сшил портной буквально за день, Звягинцев выглядел нелепо. Или ему так казалось. «Да все в порядке», — произнесла служанка, наблюдая, как тот нервно вертится перед зеркалом. «Это сейчас очень модно. Правда? Правда, правда. Вы выглядите великолепно, господин Сергей». Попаданец критически осмотрел свое отражение. Он был в одежде, напоминающий сюртук со множеством каких-то ленточек, застежек, висящих пуговиц, и все это как-то странно бренчало. «Ладно, надеюсь, портной знал, что делал», — подумал Сергей. На выходе из двоица Звягинцев встретил Агнессу со своей свитой. «О», — сказала она, — «наконец-то, Рыман приближается, церемония вот-вот начнется». Сергей, вместе с кучей ряженого в странные одежды народа, отправился к центральным воротам города. «Пожалуй, на их фоне я выгляжу не так уж и нелепо», — облегченно подумал Звягинцев. Сама госпожа Грейс была одета в длинное шитое золотом розовое платье, которое сзади придерживали две служанки, чтобы женщина не запнулась за него. Уже почти у самых ворот процессию догнала Аделаида. Она была в почти таком же длинном платье, только светло-оранжевом и тоже вышитым золотом. Из-под платья виднелись ноги, обутые в коричневые кожаные сапоги. При виде Сергея девушка улыбнулась и помахала Сергею рукой. «Я рада, что твоя наука принесла нам победу», — сказала она. В ответ Звягинцев тоже улыбнулся. Ворота, наконец-то, начали медленно подниматься, издавая ужасный скрип. Первым въехал Рейман, он гордо восседал на коне в своей красной накидке. Следом ехали два мага, а потом воины. Музыканты заиграли, трубачи затрубили, и забили в барабаны барабанщики. Музыка продолжалась до тех пор, пока мимо встречающих не проехал последний всадник. Затем кто-то выкрикнул: «Слава победителям! Слава победителям!» Подхватила толпа. Сергей скандировал вместе со всеми. Вдруг кто-то взял его за руку. Это была Аделаида. «Пойдем скорее, отец хочет поговорить с тобой». Девушка повела Звягинцева в какие-то закоулки. «Куда мы идем?» — удивленно спросил тот. «ТСС, ты здесь не был. Узкие улочки, низенькие домики. Потом как-то так получилось, что они оказались у входа во внутреннюю часть города, но не через центральные ворота, как обычно ходил Сергей, а с какого-то черного хода, о котором Звягинцев даже не знал». Потом девушка провела его по каким-то узким улочкам во дворец, тоже с черного хода. «Что за странная конспирация?» — продолжал вопрошать попаданец. «Так надо, сейчас все узнаешь». С Рейманом Сергей встретился в небольшой комнатке, тот все еще был в доспехах и в красной накидке поверх них. «Присаживайся», — лорд кивнул на свободный стул, а Аделаида поспешно удалилась. «О нашем разговоре никто не должен знать, даже приближенные маги, и даже моя жена и дочь. Дочь понимает, что ей это нельзя знать, и сама не будет у тебя ничего спрашивать, но вот Агнесса, она может и начать расспросы. Правду не говори. А разве Зутиран не умеет читать мысли?» «Умеет, но залезть в глубины твоего разума он не сможет, так что просто не вспоминай лишний раз о нашем разговоре. Признаться, я заинтригован. Что же за страшную тайну ты хочешь поведать мне?» «Это касается войны с дикими бандами. Твое огненное зелье пришлось весьма кстати. Если бы штурмовали деревню, мы могли бы потерять половину воинов, но потеряли только одного. Он знал, что идет на верную смерть, и с достоинством принял свою участь. И вот тут возник один деликатный хаем-нюанс. Дело в том, что я пообещал ему позаботиться о его дочери, и я намерен выполнить свое обещание. Вот только наши законы и обычаи не позволяют назначить ей содержание от государства. Но есть выход. Ты женишься на ней». «Что?» — Сергей вытаращил на лорда удивленные глаза. «Поверь мне, так будет лучше и для тебя, и для нее. Но почему именно я? Я не понимаю. Ты чужеземец. Я не могу женить тебя на ком-то из дворца, а женить на простолюдине, ну, сам понимаешь. А тут самый оптимальный вариант. Она хоть и не из высшей знати, но и не простолюдинка, дочь воина, между прочим, героя, настоящего героя. И я, кажется, тебе не говорил, но я уже женат. И кто же она? Она из народа Ирду. А ну это не страшно. Такой брак наши законы и обычаи не считают действительным. Неожиданно. Я могу хотя бы подумать, в голосе лорда прозвучали нотки гнева. Понятно. Отказаться, я, значит, не могу, не можешь, сухо сказал Риман. Сергей некоторое время ошарашенно молчал, а потом, лорд, не дав ему опомниться, продолжал сообщать новости. Но мы сожгли только одну деревню, а их сотни, если не тысячи. Я не могу вот так вот ходить и поджигать каждую из них. Во-первых, большинство деревень покрыты магической защитой. Во-вторых, что же это за война такая странная, когда мы приходим толпой, посылаем одного на верную смерть и уходим. А раньше вы что, не так воевали? Нет, раньше мы просто защищались от набегов. А если нужно послать карательный отряд, то мы собирали большое войско, с нескольких городов. Его сопровождали сильнейшие маги. Мы шли на врага, ломали магическую защиту, нападали, жгли их деревни и возвращались с победой домой. Еще и кучу трофеев с собой прихватывали. Артефакты разные. А сейчас мы вернулись со странной победой без боя и без трофеев. В общем, нужно придумать, как победить дикие банды, не отправляя к ним дружину. Я лучше отправлю их на совместный клизанско-эльдринский поход против восточных варваров. Там они хоть трофеев себе хороших добудут. Но об этом будешь думать потом. А сейчас, пошли на пир. Я как раз помолвлю тебя с Инновой. Она тоже придет на пир. Не дожидаясь ответа или возражения, лорд повернулся и широкими шагами направился в банкетный зал. Сергею ничего не оставалось, как последовать за ним. Там уже собирался народ. Все шумели и галдели. Рейман поднял руку вверх и гаркнул. Тихо. Все замолчали. Это была необычная победа, громогласно произнес лорд, беря кубок с вином из рук подбежавшего слуги. Мы победили банду диких колдунов только благодаря одному герою и одному мудрецу. Герой погиб смертью храбрых. Почтим же его память минутой молчания. Все затихли. Один из слуг поставил на тумбочку большие песочные часы. Когда песочек перестал сыпаться, Рейман продолжил. Этого героя звали Архил. У него осталась дочь. В знак уважения к геройскому поступку Архила, я выдаю его дочь Иннову замуж за мудреца, благодаря которому мы победили банду диких колдунов. Взоры всех присутствующих устремились на Сергея, который просто стоял, не смея шелохнуться. Он не знал, как себя вести и что он должен делать. Так выпьем же за мудреца, который изобрел огненное зелье, и за его новую супругу. К Звягинцеву подвели девочку, одетую в скромное, но чистое белое платьице. «Знакомься, это Иннова», — представил ее лорд. «Но она же еще ребенок», — возмутился Сергей. «Она взрослая, ей уже 12 лет». Но Звягинцев не договорил, потому что Рейман посмотрел на него так грозно, что тот решил промолчать. Обоих усалили за стол, рядом друг с другом и напротив Реймана и его жены Агнессы. Их дочь Аделаида сидела немного поодаль и мило беседовала с каким-то молодым человеком в желтом сюртуке. «Ну, за победу!» — вскричал Рейман. Все подняли кубки. Иннова вопросительно посмотрела на Сергея, а затем на кувшин с вином. «Пей, раз ты тут считаешься взрослая», — махнул рукой тот. Девочка налила себе вина и стала пить большими глотками. «Стой, стой», — сказал ей Сергей, чуть ли не вырывая из ее рук кубок, — «так ты быстро вырубишься». Иннова покорно отдала вино и принялась есть куриную ножку. «А вы, я вижу, очень хорошо поладите», — улыбнулся Рейман, наблюдая за всем этим. «Только вот я не представляю, что с ней делать», — рассеянно подумал Сергей. «Кто-то бы подсказал, что ли?» Подсказала, что с ней делать, сама невеста, когда после пира слуги ответили их новый дом. Иннова, не говоря ни слова, разделась и, разлегшись на большой кровати, призывно раздвинув ноги. «Нет-нет», — запричитал Сергей, — «я так не могу, ты же еще ребенок». Иннова заплакала. «Эй, ты чего?» — испуганно спросил Звягинцев. Он сел рядом и немного приобнял девочку. «Ты меня не любишь?» — всхлипнула она. «Люблю», — мягко произнес тот. «Тогда почему не берешь? Понимаешь, ты же знаешь, откуда я». «Да, лорд Рейман сказал, что ты очень издалека. Это так далеко, что этого места даже не в нашем мире. Вот, и у нас там все по-другому. Ну нас ХМ этим занимаются только с 18 лет. Что это так долго ждать? Ну может и не так долго. Думаю, что я скоро привыкну, что тут у вас все немного не так, и это случится раньше. «Хорошо, мой господин». Она еще раз всхлипнула и прижалась к Сергею. Глава 13. «Вы придумали, как нам уничтожить остальные дикие банды?» — спросил Рейман во время военного совета. На совете также был Зутеран, Бревес, Цадриэл, Мелинда и еще один до сих пор незнакомый Звягинцеву человек, которого лорд представил как Хакфалан. «Да, милорд», — ответил тот, помня, что на совете он должен придерживаться официального стиля общения. «Ну, и в чем же ваш план, господин Сергей?» — задал вопрос Хакфалан, глядя на Звягинцева каким-то немного неприятным цепким взглядом. «В нашем мире сейчас тоже идет война», — сказал Сергей, — «и на этой войне активно используют такие штуки, которые мы называем дрон-камикадзе. Что-то подобное можно сделать и у вас. Я знаю, что некоторые маги-менталисты умеют управлять птицами. По крайней мере, так умел делать Готфри». «Я тоже так умею», — отозвался Зутеран. «Вот и отлично. Привязываем к птице сосуд с огненным зельем. Когда она прилетит в деревню банды, кидаем птицу на деревянные постройки и включаем механизм воспламенения. И все полыхают огнем. Дешево и сердито. ПВО, вроде, у них нету». «Что такое ПВО?» — спросил Рейман. «ХМ, как бы объяснить. В вашем мире я не видел летающих целей. А вот в нашем самолеты, ракеты. И летающих демонов вы тоже не видели, господин Сергей. Летающих демонов, в общем, те лучники, которые их сбивают в воздухе, по сути есть ПВО. У дикарей есть лучники», — сказал Хакфалан. «Но в птицу они, скорее всего, не попадут. Ну, это смотря на какой она высоте летит. Опытные охотники летящих уток стрелой могут убить. Но вряд ли кому-то в голову придет стрелять в обычных ворон, например». «Так», — вмешалась в разговор Мелинда, понимая, к чему клонит Звягинцев. «Да», — поддержал Рейман, — «вообще, мне нравится идея с птицами. Теперь осталось наделать этих бомбочек», — усмехнулась Мелинда. «Да, только на это потребуется время», — проговорил Звягинцев. «А вот времени-то у нас нет. Нужно делать бомбы быстрее. Или вместо бомб использовать что-то другое», — сказал до сих пор молчавший Бревес. «Есть предложение?» — спросил Рейман. «Господин Сергей, ну как вариант можно отр... что я творю?» — испуганно подумал Звягинцев, внезапно замолчав. «Ну-ну, договаривайте, господин Сергей», — произнес Зутеран. «Поделитесь с нами, чем в вашем мире вражеских воинов травили? Какими газами?» — «Я бы попросил не читать мои мысли», — сухо ответил ему Звягинцев. «Да ладно, вы все равно бы рано или поздно озвучили свою мысль, господин Сергей. Только не думаю, что синтезировать фазген проще, чем сделать коктейль Молотова. Но, может быть, вы, как маг, можете создать, не знаю, какие-нибудь порошки волшебные с проклятиями. Я, со своей стороны, конечно, постараюсь сделать как можно больше бомб в короткое время. Но почему бы и другое оружие не использовать? Я маг-менталист». «Но вот Бревес», — Зутеран кивнул в сторону своего коллеги. «Действительно, почему бы и нет», — пробормотал тот. «Я, как боевой маг стихии Земля, могу кое-что сообразить». «Вот и отлично», — подвел итог Рейман. «Тогда за работу». Глава 14. Работал Сергей буквально от зари до зари. Он делал все сам, не доверял слугам реактивы. «Как же ты цех собрался запустить?» — усмехнулся Хакфалан, принимая от него очередную порцию коктейлей Молотова. «Придется обучать рабочих», — развел руками Звягинцев. «Начни уже сейчас обучать. Зачем ты делаешь все сам?» — «Потому что я не могу пустить никого в лабораторию». «Но как же они будут работать в цехе?» — «Для этого есть техпроцесс. Я его уже разработал. Осталось только научить». «Может, ты сначала научишь меня? Не пора ли, как у вас говорят, делегировать полномочия? Я подумаю над этим. А пока мне пора домой. Меня ждет моя молодая жена». Сказав это, Звягинцев закрыл лабораторию. «Понимаю», — усмехнулся Хакфалан. Сергей зашагал по направлению к дому. Смеркалось. В конах каменного особняка, где жил Звягинцев вместе с Инновой, блестел тусклый огонек свечи. «Интересно, чем она занимается?» — про себя улыбаясь, подумал Сергей и без стука вошел в дверь. «Привет, я вернулся», — произнес он. В ответ ни звука. Заподозрив неладное, Сергей вбежал в спальню. Его юная жена полусидела на кровати, подперев спину аж четырьмя подушками. Ее взгляд был устремлен на металлическую ложку, которая непонятно как висела в воздухе. При появлении Звягинцева девочка вздрогнула, а ложка, звякнув, упала на пол. «Что ты делаешь?» — одновременно удивленно и немного сердито спросил Сергей. Иннова испуганно сжалась, из ее глаз брызнули слезы. «Ох ты, горе мое!» — пробормотал Сергей, присел рядом, обнял девочку и сказал: «Не плачь, я не буду тебя наказывать, но не делай так больше, за это тебя могут сжечь на костре». «Хорошо, мой господин», — всхлипнула Иннова, — «и не называй меня мой господин». «А как вас называть, мой господин?» Звягинцев задумался. «Она годится мне в дочери, а я на ней женат. Называть меня папа будет нелепо». «Тогда как же? Называй меня просто Сергей». «Хорошо, просто Сергей». Они некоторое время так сидели, а потом девочка уткнулась в грудь к Сергею. Он погладил ее по русым волосам. «Ты как поняла, что у тебя есть способность к магии?» — вдруг спросил Сергей. «Не знаю, пожала плечами та, просто однажды, я смотрела на пламя свечи, и мне показалось, что я чувствую его». В тот момент пламя заколыхалось, но ветра не было, и это было не от моего дыхания. От дыхания пламя не так колышется. Я никому об этом не сказала. Я знаю, что за магию могут сжечь на костре. Я не сказала об этом даже отцу, потому что он мог расстроиться. Я знаю, что это очень дорого, поступить в школу магии. А мой отец был простым воином, у него не было таких денег. А зачем ты продолжаешь баловаться магией? Не знаю. Я думала, об этом никто не узнает. Я же узнал. Точно так же может узнать и Инквизиция. Не делай так больше. Ладно, не буду. Честное слово. Интерлюдия 4. Фалгев дернула поводья, останавливая лошадей, и стал ждать. Наползала темнота, в которой тонули деревья, дорога и городская стена. Стоящие у ворот стражники зажгли факелы и стали подозрительно коситься на стоящую недалеко повозку. Фалгев нервничал. «Если бы не обещанная сумма, я ни за что бы не влез в эту авантюру. Но 3 клизанских гальдина — это, черт возьми, целое состояние». Возле стражников нарисовалась какая-то фигура в балахоне и надетом на голову капюшоном. Незнакомец и стражники то ли разговаривали, то ли делали какие-то манипуляции, кучер разглядеть не мог. Наконец, человеческая фигура в балахоне направилась к нему. Когда она подошла почти вплотную, Фалгев увидел, что у этого человека женское лицо, и лицо очень знакомое. «Марина!» — удивленно воскликнул кучер. «Тише!» — прошипела пассажирка, приложив палец к губам. Она села в повозку и протянула 3 золотых монеты обалдевшему от такого сюрприза Фалгефу. «Давай, гони в Кудреллу», — шепотом произнесла девушка. «Но госпожа, ночь же скоро, мы не успеем». «Ничего, у меня есть защитная магия, она сохранит нас. Давай, гони лошадей». Кучер медлил. «Живо». В ее голосе послышались не предвещающие ничего хорошего нотки гнева. Ослушаться Фалгев не решился. Он натянул поводья и сказал: «Но». Лошади вскачь помчались по лесной дороге. Взошла луна, и только благодаря ее свету извозчик мог различать впереди дорогу. Он торопился. Наконец, впереди стены Кудреллы. Стражник торопливо открыл ворота. Фалгев случайно посмотрел в его глаза и увидел там зловещую пустоту. «Не отвлекайся, давай, въезжай в город», — прошипела Марина, — «и не шуми». Кучер дернул поводья, чтобы замедлить лошадей. Теперь они шли шагом, но все равно предательски цокали копытами. «Тише, тише», — повторяла девушка. «Не могу, госпожа». «Ладно, тогда жди здесь, я пойду пешком». Девушка тенью выскользнула из повозки и крадущимися шагами скрылась в темноте. Фалгев терпеливо ждал, вздрагивая от каждого шороха. А Марина тем временем проникла во дворец. Как и обещал ее возлюбленный, все крепко спали. И слуги, и стража, и сама тетя Лизара тоже крепко спала в своих покоях. Девушка ступала очень осторожно, она буквально боялась сделать лишний шаг и издать шум. Она проникла в покои Лизары, пошарила в висевшей на крючке связке ключей, нашла нужный, углубилась в лабиринт коридоров. Ее сердце било очень часто, в виски ударила кровь. «Сейчас, сейчас, любимый», — шептала Марина, пытаясь вставить ключ в замочную скважину. Какая-то неведомая сила помогла ей. Скрипнул засов. Годфри, одетый в костюмы шута, но уже без своей дурацкой шапки с бубенчиками, вышел ей навстречу. «Милый», — нежно прошептала девушка, схватив его за руку, — «идем же скорее». Они побежали по коридорам. Их шаги предательски отдались гулким эхом. «Стой», — прошептал маг, — «ты все перебудешь. Они, конечно, спят крепко, но шуметь не стоит». «Да-да, милый, я поняла». Дальше они стали продвигаться вперед крадущимися шагами. Когда проходили мимо спящих на полу стражников, один из них зашевелился. Готфрия взмахом руки снова отправил его в сон. «О, так ты волшебник», — восхищенно проговорила Марина. Наконец, они вышли в ночную тьму. Девушка растерялась, забыл, куда идти. Но Готфри как будто бы знал, в каком направлении они должны шагать. И он пошел быстро, уверенно. «Стой, подожди меня», — запричитала девушка. Маг сделал пару пассов, и она, пошатнувшись, упала прямо на дорогу. Беглец обыскал ее, взял кошелек с деньгами и направился в сторону кучера, который мирно дремал в своей повозке. При его приближении лошади сначала испуганно заржали, но внезапно замолкли. Извозчика маг тоже обыскал, присвоил себе найденные у него в кармане гальдины и несколько медных монет, а потом просто скинул беднягу прямо на дорогу и сел на его место. «Но», — тихо проговорил Готфри, натягивая поводья. Повозка медленно покатилась вперед. Маг прямо на ходу колдовал, делая пассы. Вскоре он подъехал к открытым воротам, возле которых стояли стражники, но они были под действием Марокко и без проблем пропустили беглеца. Интерлюдия 5. Друаид Амашина пил пиво в трактире после напряженного дня. Ему пришлось проделать очень много ментальной работы, помогая сыскным магам расследовать убийство одного богатого вельможи. Убийцу нашли, им оказался его слуга, который, недовольный своим положением, ударил сзади господина стулом по голове, затем обокрал его и пошел пьянствовать в ближайший кабак. Тот вельможа жил один, не имел ни жены, ни наложниц, но периодически водил к себе домой женщин с пониженной социальной ответственностью. Именно поэтому никто его не хватился, кроме слуги, который, когда протрезвел, понял, что натворил. Сначала преступник попытался спрятаться в городских трущобах, но местные обитатели ограбили его и пригрозили убить, если он не уйдет оттуда сам. Тот не нашел ничего лучшего, как вернуться, чтобы вымолить себе прощение, и застал господина в тот же позе, что и оставил его. Он был мертв. Тогда слуга, прихватив что смог, бежал из города через потайной ход, но там был пойман жителями трущоб, еще раз ограблен и убит. Такая вот банальная история. Но сыскные маги почему-то решили, что тут имело место колдовство, и обратились к инквизиции, которая вызвала друаида и машину, чтобы помогать допрашивать подозреваемых. С этими допросом маг провозился весь день, пока ниточка не привела в трущобы. Стража, конечно, арестовала несколько жителей трущоб, их допросили, под страхом пыток те сознались, что убили какого-то пижона в зеленом сюртуке. По описанию сыщики определили, что это был слуга. Дальше друаид раскрутил несколько ментальных улик, оставленных на месте преступления, и восстановил картину происшествия. Все было банально и просто, и стоило из-за этого его вызывать? Погруженный в свои невеселые думы, Иомашина пил пиво и вдруг почувствовал какое-то беспокойство. Прислушавшись к своим ощущениям, он понял, что источник – Кудрелла. Там явно что-то случилось. Несмотря на протесты коллег, маг вскочил на коня и помчался в город. Когда прибыл, он узнал, что непутевая племянница Лизары, находясь под действием Марокко, освободила одного пленного юродивого, который служил у Элизары во дворце шутом, а тот просто усыпил ее своей магией, ограбил и сбежал в неизвестном направлении. К приезду друаида, как говорится, у него и след простыл. А еще дело осложняло тем, что беглец, тоже маг-менталист, и подчистил за собой магические следы. Глава 15. Засыпая, Сергей воображал исходящий из его лба белый свет. Ему даже удалось погрузиться в некоторое состояние, похожие на осознанный сон. Звягинцев парил над горными вершинами, понимая, что спит. Но потом сюжет захватил его, и попаданец больше не мог себя контролировать. Откуда-то появилась Уйрат. Она что-то говорила очень гневно, но Сергей не помнил, что именно. А потом он проснулся. Инновы рядом не было. Звягинцев забеспокоился, быстро оделся. Куда она могла запропаститься? Тревожно подумал он, выбегая на улицу. «Иннова, Иннова!» — кричал Сергей. «Она на рынок ушла, не кричи так», — сказала выглянувшая из-за калитки соседка. «На рынок?» — переспросил Звягинцев. «Ну да, а что такого?» «Действительно, а что такого?» — удрученно пробормотал он и хотел уже вернуться в дом, но тут на крыльцо вышел муж соседки. «О, это же придворный мудрец Римана!» — воскликнул тот. «Заходи, я тебя чаем напою». «Да-да, заходи», — поддержала соседка. «Да нет, мне на работу пора. Двигать вперед к лизанскую науку». «Не на работу, а на службу», — поправил сосед, — «на работу рабы ходит». Звягинцев направился в сторону лаборатории, но тут услышал голос Инновы. «Подожди, просто Сергей, подожди». Сосед и соседка засмеялись. Звягинцев обернулся и увидел свою жену, бегущую к нему с корзиной. «Я купила копченого мяса и вина», — сказала она, и потянула его за рукав обратно в дом. «Зачем?» — удивился Сергей, Курьер, то есть слуга, приносит нам еду из трактира. Это сюрприз. Она заговорчески улыбнулась. Пойдем. В доме Иннова ловко нарезала мясо, разлила вино по глиняным чашкам. Вкусно. Довольно пробормотал Звягинцев, пробуя угощение. Опьянел Сергей довольно быстро. А дальше все происходило как будто в каком-то тумане. Он лежал на кровати, голый, и голая Иннова восседала на нем верхом. А потом Звягинцев окончательно вырубился. Очнулся Сергей от громкого стука в дверь. Он накинул на себя халат и, пошатываясь, побрел открывать. Это оказался Хакфалан в сопровождении нескольких стражников. «Что-то случилось?» – озабоченно спросил Звягинцев. «Случилось», – слегка агрессивным тоном сказал Хакфалан, указывая на поднимающийся в небо столб черного дыма в той стороне, где как раз была лаборатория. Сергей сразу же протрезвел. «Не вздумайте тушить водой», – закричал он. «Песок, земля, но только не вода. Отправьте кого-нибудь пожарным, чтобы их предупредили. Я сейчас», – Звягинцев захлопнул дверь. Пока он надевался, прибежала перепуганная Иннова и спросила: «Что случилось?» «Что-то страшное, страшное. Лаборатория горит». «Я с тобой», – сказала девочка, когда Сергей направился к двери. «Нет, оставайся здесь, там опасно». Когда Сергей, в сопровождении стражи и Хакфалана пришли на место, огонь уже потушили. Пожарных тут как таковых не было. В ликвидации пожара участвовали слуги и Мелинда, которая, как маг огня, помогала им своей магией. Звягинцеву открылось страшное зрелище. Покрытые копотью стены, обугленные полки, лопнувшие сосуды с реактивами. Несколько черных листочков от сгоревших книг были подхвачены ветром. «Я вижу, сгорели ваши трактаты», — грустным голосом спросил Рейман, тоже подошедший к месту происшествия. «К счастью, это всего лишь журналы регистрации экспериментов. Неприятно, но не смертельно. Все произошло, когда я спал. Как это было, не знаю. Слуги доложили, что горит ваша лаборатория. Сейчас сюда прибудут следственные маги, они выяснят подробности. Надеюсь, меня допустят к расследованию?» «Нет, к сожалению, я вынужден вас арестовать, до выяснения всех обстоятельств. Стража». Сергей был возмущен и удивлен. «Но лучше не сопротивляться», – рассудил он, – «иначе будет только хуже». Звягинцева отвели в комнату во дворце и поставили возле нее охрану. «Ладно, хоть не в камеру», – облегченно подумал попаданец, вспоминая, в каких условиях тут держат обычных заключенных. Глава 16. Первый допрос состоялся на следующий день. Сергея привели в какое-то подвальное помещение, без окон, которое освещали парочка факелов. Тут царил полумрак, создающий тягостную атмосферу. Дознаватель, одетый в какой-то шутовской наряд с длинным колпаком на голове, предложил сесть на жесткий деревянный стул, а сам сел за стол напротив, буквально нависая над допрашиваемым. «Итак», — задал он свой первый вопрос, — «хранилось ли в вашем рабочем помещении, где произошел пожар, какие-либо артефакты, связанные с магией огня?» Пока следователь говорил, у Сергея возникло ощущение, что кто-то копается у него в мозгах. Звягинцев потряс головой, сгоняя наваждение. «Скорее всего, нет. Скорее всего, я не знаю, как работает магия огня. Поэтому я не могу точно утверждать, что у меня не было что-либо из магии огня, но специально никакие артефакты я не приобретал и не хранил. Но вы изготавливали огненное зелье. Вы не использовали магию огня?» «Нет, для этого я использовал знания химии. Объясните мне, что это за знания? Боюсь, это будет долго. Мы никуда не торопимся. Допрос будет продолжаться столько, сколько нужно. Если я буду читать ему лекции по химии, то не выберусь из этих катакомб вовек. Нужно придумать что-то более быстрое», — размышлял Сергей, как вдруг ощущение копания в мозгах повторилось. «Простите, вы маг-менталист?» – спросил Сергей. «Здесь вопросы задаю я, так что вы можете пояснить по этой вашей химии. В том мире, откуда я прошел, это наука о веществах и их превращениях», — собравшись с мыслями, ответил Звягинцев. Ощущение, будто кто-то залез ему в голову, не проходило. «Послушайте», — слегка раздраженным тоном проговорил Сергей, — «если вы думаете, что это я поджег лабораторию, вы глубоко ошибаетесь. Зачем мне вредить самому себе? Ошибаюсь я или нет, это не вам решать». Примерно таким же тоном произнес ему дознаватель: «Ваше дело отвечать на вопросы, а не оценивать мою компетентность. Так что там с химией?» «Как я уже сказал», — продолжал делиться информацией Сергей, стараясь сохранять спокойствие, — «химия – это наука о веществах. В том мире, откуда я пришел, эта наука очень сильно развита. Мы знаем, как без помощи магии создать огненное зелье. Эти знания я и использовал. Что вы еще хотите узнать? Вам рассказать рецепт приготовления коктейля Молотова, или что? Дознаватель задумался, а Сергей поймал себя на том, что ему очень неприятно опущение присутствия в своем разуме кого-то постороннего. Попаданец напряг волю и мысленно выкинул того, кто копается в мозгах, защитив свою голову воображаемой невидимой стеной. Правда, это не помогло, и через некоторое время кто-то снова проник в его разум. Расскажите кратко, как вы делали этот ваш коктейль Молотова? Ведь так вы называете свое огненное зелье, наконец снова заговорил ведущий допрос странный человек. Если кратко, то рецепт прост. Берем нефть, получаем из нее бензин, смешиваем с горючими маслами. Нефть – это такая черная жижа из битумных ям. И вы хотите сказать, что преобразуете эту черную жижу в этот ваш бензин, и все это вы делаете без магии? Конечно, нефть состоит из нескольких фракций, каждая имеет свою температуру кипения. Таким образом, я и разделяю их выпариванием. Так, дознаватель опять задумался, значит, вы работаете с опасными веществами, верно? В некотором роде да, но я соблюдаю технику безопасности. Вы готовы поклясться в этом именем двуединого бога? Разумеется. Хорошо, на сегодня допрос окончен. Стража, меня долго будут держать в заперти? Спросил Сергей, прежде чем его увели. Столько, сколько нужно, сухо ответил дознаватель. Глава 17. На следующий день Звягинцева снова повели на допрос. Теперь он длился гораздо дольше. На этот раз дознавателей было двое, оба в таких же шутовских нарядах, что и в прошлый раз. Они дотошно выспрашивали о том, что происходило незадолго до пожара. Сергей заметно напрягся, когда следователи заинтересовались Инновой. Он стал говорить медленней, обдумывая каждое слово, постоянно ощущая, как давление на разум, исходящее откуда-то извне, нарастает. Голова буквально трещала от напряжения. «Вы утверждаете, что ваша жена не владеет магическими способностями?» «Да, утверждаю, не владеет». «Подда вы имеете в виду, что она владеет магией?» «Пауза, говорите быстрее», – торопил другой дознаватель. «Иннова не владеет магическими способностями». «Я не это спросил». «Я спросил, понимаете ли вы под словом «да» что ваша жена обладает магическими способностями?» Продолжал напирать первый дознаватель. «Нет, я не это имел в виду». «А что вы имели в виду?» «Что Иннова не владеет магией». «Но только что вы сказали, что она владеет магией». «Я этого не говорил. Вы же сказали, что подда подразумеваете, что ваша жена обладает магическими способностями, не так ли?» «Вы пытаетесь меня запутать отчетливо», делая большие паузы, проговорил Сергей, и снова ментальная атака, а дальше все как в тумане, вопросы-ответы. Звягинцев уже почти не соображал, что говорит, он уже не помнил, как его привели в комнату, где он лег на кровати и сразу же заснул. Сергея подняли среди ночи. «Господин, собирайтесь, быстрее», — сказал один из стражников. «Куда?» — удивленно проговорил он, «что вообще происходит?» «Нет времени объяснять, нужно уезжать быстро». «Вы кто? На каком основании?» «Приказ Реймана, быстрее, иначе мы поведем вас силой». Сергей понял, что стражники не шутят. «А как же моя жена? А мои вещи? Книги? Компьютер?» — спросил он. «Не уполномочен отвечать на эти вопросы. Мне приказано увести вас в ярмарк. Собирайтесь. А если это какой-то заговор или похищение?» Вдруг подумал Звягинцев и сказал. «Я могу видеть Реймана?» «Нет». Сухо отрезал стражник. «Нет времени». Сергей пытался лихорадочно сообразить, что же делать. «Если это похищение, — думал он, — то я могу поднять крик. Тогда во дворец будет переполох и похитители вряд ли достигнут своей цели. А если это не похищение, и меня, наоборот, спасают, только от чего, и, с какой стати, вообще, все странно». Звягинцев думал, один из стражников угрожающий потрогал рукоять висевшего у него на поясе клинка. «Как бы то ни было, они представители власти», — в конце концов рассудил Сергей, — «а сопротивление представителям власти чревато в любом из миров». Звягинцев принялся торопливо одеваться в походную одежду. Его провели по каким-то потайным коридорам, вывели во внутренний двор, где уже стояла повозка. С удивлением Звягинцев обнаружил там Иннову. «Тише!» – прошептала она, прикладывая палец к губам. Озираясь по сторонам, Сергей огляделся вокруг. Двор тонул во тьме, его слабо освещал лишь одинокий факел, торчащий из стены. «Быстрее, быстрее!» – поторопила девушка, буквально затаскивая Звягинцева в повозку, схватив его за рукав. Кучер тронул поводья, цокая копытами, лошади помчались по мостовой. «Куда нас везут, что происходит?» — спросил Сергей. «Не знаю», — пожала плечами Иннова, — «говорят, какой-то секретный приказ Реймана, и мне так же сказали. А что, если это похищение?» «Похищение? Почему ты так думаешь?» «Не знаю, но не нравится мне все это». Ворота оказались открытыми, и их почему-то никто не охранял. «Да что происходит-то?» — задал риторический вопрос Сергей. Его жена ничего не ответила, и тогда он решил спросить у извозчика. «Эй, кучер, куда мы едем? Мне приказано доставить вас в Ермарк. Это далеко, день пути», — ответила за него Иннова. «Завтра приедем, а сейчас, давай спать». И она положила голову ему на плечо. Глава 18. В Ермарк они приехали далеко за полдень. Этот населенный пункт представлял собой замок, построенный на высоком холме. Он был окружен наполненным водой рвом и частоколом острых деревянных столбов. Разводной мост был поднят, и повозка проехала мимо ворот, куда-то вдоль рва, где располагались несколько деревянных домиков. У одного из таких домиков путников встретила старая женщина в цветастом сарафане. «О, приехали, гости дорогие», радушно улыбаясь, сказала она. «Проходите, проходите, я уже как раз пирогов напекла». Ее жилище мало чем отличалось от деревни из мира Сергея, разве что не было электричества и вместо стекла на окнах полупрозрачная пленка. А так та же горница, тот же стол, та же печка. От печки, кстати, исходил довольно ощутимый жар, так что все ставни были раскрыты, дабы помещение оперативно проветривалось. На столе различные пироги, соленья, глиняный горшок с наваристым супом, шарап и еще какие-то настойки. Еда оказалась весьма кстати. Все трое, Звягинцев, Иннова и кучер, буквально накинулись на угощение. С дороги они были голодные. «Как там, в Коимертоне, есть какие-то новости?» — спросила хозяйка, выпив сразу целую чашку вина и закусив солеными грибами. «Меня, кстати, Миелина зовут», — представилась она, не дождавшись ответа, и громко чавкая грибами. «Здесь, у нас в Ермарге, скукотища, ничего не происходит. Только лорд наш иногда на охоту выезжает. Хотя сейчас уже не выезжает, зима-то кончилась, а весной он не охотится. Летом еще иногда охотится». «А как зовут вашего лорда?» — осторожно спросил Сергей. Миелина замолчала и удивленно посмотрела на него. «Он чужестранец, приехал из далекой дали», — пояснила Иннова. «А я-то думаю, почему наш почетный гость так странно выглядит. Какой-то не такой немного, и говор не такой, не нашинский. И какой же вы странный, чужестранец». И, не дождавшись ответа, она сказала: «А лорда нашего Танинир зовут». «Я из России», — ответил Звягинцев. «Не спрашивайте, где это. Очень далеко, очень. А как там, в России? Как там люди живут? У вас так же, как и у нас, местечковые лорды королю подчиняются? Или как в Эльдрине совет князей?» Миелина снова не дождалась ответа и продолжала говорить: «А у нас тут война с варварами намечается. Наши клизанские воины вместе с эльдрицнами в поход идут на варваров, а то распоясались нынче варвары». Сергей, который по понятным причинам не хотел рассказывать о себе, был только рад, что хозяйка не слушает, а просто говорит, рассказывая в очередной раз то про охоту местного лорда, то про войну с варварами. Гости ели, пили, хозяйка продолжала тараторить. Потом кучер уехал. Миелина показала Сергею сынного их комнату. Здесь убранство было более скромным, чем в их доме в Коимертоне. Иннова как-то недовольно скривила носик. «Понимаю, это не царские палаты», — заметив ее мимику, сказала хозяйка, — «но что есть, то есть». «Зачем нас сюда привезли?» — спросил Звягинцев. «Я не знаю», — пожала плечами Миелина. «Мне сказали встретить гостей, я встретила. Я свои обязанности выполнила, господин». Глава 19. Первые несколько дней ничего не происходило. Миелина кормила и поила гостей, а все остальное время они были представлены самим себе. Сергей осторожно пытался расспросить Иннову о магии, о том, как она открыла в себе способности и развивала их. «Сначала это было очень трудно, чувствовать ману», — рассказывала девочка. «Можно просто думать так, что ее чувствуешь, но на самом деле, ты это только воображаешь. Очень трудно отделить реальные ощущения от воображаемых. Это только если долго тренироваться. Сначала нужно в тишине это делать, чтобы никто тебя не беспокоил. Очень трудно сосредоточиться. Но потом, постепенно, начинаешь понимать, между ощущением маны и своим воображением, и тогда ты становишься магом. Говорят, в школе магии это мучит, только там все происходит гораздо быстрее, чем если тренируешься сам. А придворные маги, Мелинда, Зутиран, тоже учились в школе магии? Спросил Сергей. Конечно, иначе бы их не пустили ко двору, а то и на костре бы сожгли. А ты не боишься? Чего? То, что тебя на костре сожгут. Ну, ты же меня не выдашь, правда? Я тебя, конечно, не выдам, сказал Сергей и крепко обнял свою жену, но мало ли вдруг случайно. Они стояли возле леса, деревня виднелась вдали. Я же осторожно, тихо прошептала Иннова. А что ты вообще умеешь? Из магии? Ну, могу предметы двигать, которые не сильно тяжелые, и не очень долго. Быстро устаю. Еще умею ощущать настроение человека, его эмоции, но читать мысли как Зутиран не умею. Я как-то подслушала разговоры магов и потом поняла, что моя стихия – это земля, а способности – ментальная магия. Слушай, а давай один небольшой эксперимент проведем. Эксперимент? Удивленно подняла брови Иннова. Что такое эксперимент? Сейчас объясню. Только, давай уйдем подальше от деревни. В общем, смотри, по дороге объяснял Сергей, ты будешь ощущать мои эмоции. Они будут иметь какой-то цвет. Ты должна назвать мне этот цвет. Хорошо, ладно. Звягинцев остановился. Начинай, сказал он и представил синее-синее небо. На секунду Сергею показалось, будто кто-то дотронулся до его головы. А потом Иннова сказала, у твоих эмоций нет цвета, сказала она, но мне показалось, что ты думал о чем-то синим. Так, хорошо, а сейчас, и он представил бескрайнее поле, где росла зеленая трава, а сейчас твои мысли пахнут сенокосом. Сенокосом, интересно, а как это проявляется, что мои мысли пахнут сенокосом? Ты как это ощущаешь? Ну я не совсем, наверное, правильно сказала, мысли не пахнут, но ощущение такое же, как от сенокоса, не знаю, это трудно объяснить. Так, а сейчас, Сергей представил космос, бескрайний космос, множество звезд, галактик, Млечный Путь. Ой, сказала Иннова, что-то жуткое, там нет света, и очень холодно. Как, совсем нет, удивился Звягинцев. Есть, но очень далеко, так далеко, что это даже сложно представить. Это такая чернота, как в пещере, и на краю этой пещеры маленькое пятнышко света. Только вот пещера бесконечная, а пятнышко выглядит как точка. Правда, таких пятнышек очень много, но все равно, они ужасно далеко и это очень жутко. Я боюсь, давай больше не будем проводить эксперимент. Ладно, пошли обратно. Нет, премию Гудини 1, премия имени Гарри Гудини, премия в 2 миллиона рублей, учрежденная научно-популярным видеоканалом Сциони за демонстрацию паранормальных способностей в условиях корректно поставленного эксперимента. Нам бы не дали, подумал Сергей, все-таки, ее описания слишком субъектные, хотя и близки к тому, о чем я думал, очень близки. Я все еще боюсь этой черноты в тебе, пожаловалась Иннова. Откуда она? Что она означает? Не бойся, я просто представлял, в нашем мире это называется космос. Он находится очень высоко, там, где нет воздуха. Насколько высоко? Выше, чем летают птицы. Выше, намного выше. Но разве в небе страшная тьма? На самом деле не страшная. Я даже не знаю, как бы тебе объяснить. Сергей некоторое время растерянно молчал, шагая рядом и пытаясь собраться с мыслями. В общем, это очень долго рассказывать. Давай я буду просто тебя учить тому, что знаю сам, а потом ты все поймешь. Давай, ну, тогда и начнем урок, пока идем домой. Но только ты никому об этом не говори. Конечно, буду нема как рыба, пообещала Иннова. Тогда для начала, скажи мне вот что. У вас как считается, земля, круглая или плоская? Земля, я нигде не видела круглой земли. Тогда, похоже, я буду тебя учить очень долго, а я готова учиться долго. Ладно, тогда я сначала расскажу тебе о мире, откуда пришел. Наш мир – это как бы ваш мир в будущем, но без магии. У нас никогда не было магии, и поэтому мы были вынуждены постигать природу вещей. И по мере постижения природы вещей мы без магии стали как маги. Например, мы смогли подняться высоко-высоко в небо, и оттуда увидеть, что Земля круглая, как шар.